Глава 31. Конец властителя. Власть изошла. Теперь не будет ни волка, ни льва. Уильям Блейк. Миссис Колтер прошептала тени рядом с собой. «Смотрите, как он прячется! Метатрон! Крадется в темноте, словно крыса!» Они стояли на высоком уступе над огромной пещерой, наблюдая, как далеко внизу осторожно спускается по склону лорд Азриэл со снежным барсом. «Я мог бы сразить его сейчас», — шепнула тень. «Да, конечно», — тихо отозвалась она, придвигаясь поближе. «Но я хочу видеть его лицо. Милый Метатрон, я хочу, чтобы он знал о моем предательстве. Пойдем за ним следом и поймаем его». Поток пыли, медленно и безостановочно льющийся в провал, слабо светился, точно гигантская колонна. Но у миссис Колтер не было времени его разглядывать. Она должна была любой ценой удержать рядом с собой тень, дрожащую от нетерпения. Они тихо двинулись вниз, следом за лордом Азриэлом. И чем дальше они спускались, тем сильнее наваливалась на женщину огромная усталость. «Что такое?» — подозрительно прошептала тень, ощутив перемену в ее настроении. «Я думала...» — сказала она сладким голосом, в котором таился яд. «Как это приятно, что мой ребенок никогда не вырастет, а значит, не полюбит и не будет любим. Я думала, что люблю дочь, когда она была маленькой, но теперь...» «Ты жалела?» — откликнулась тень. «В глубине души ты жалела о том, что не увидишь ее взрослой?» «Ах, Метатрон, как давно ты был человеком! Неужто ты не понял, о чем я жалела на самом деле? Не о ее будущем, а о своем прошлом. Как горько мне думать, что я не знала тебя в девичестве. С какой страстью я покорилась бы тебе!» Она подалась к тени, словно не сумев сдержать невольный порыв, и та жадно, как в забытьи, вдохнула аромат ее тела. Они осторожно пробирались среди каменных обломков к подножью склона. Здесь, вблизи столба пыли, все было окутано золотой дымкой. Миссис Колтер то и дело протягивала руку туда, где находилась бы рука ее спутника, будь он человеком. А потом, точно опомнившись, зашептала. «Не торопись, Метатрон, постой тут. Азриэл подозрителен. Дай я сначала с ним поговорю. Усыплю его бдительность, а затем позову тебя. Но ты... оставайся маленькой тенью, чтобы он тебя не заметил. Иначе он просто выпустит Дэймона Лиры, и нам придется его ловить». Регент совершенствовал и оттачивал свой интеллект на протяжении тысячелетий. Его знания распространялись на миллионы миров. Однако в эту минуту его ослепляло двойное желание покончить с Лирой и сделаться обладателем ее матери. Он кивнул и остался на месте. А женщины с обезьяной, бесшумно, крадучись, пошли дальше. Лорд Азриэл ждал их за огромным гранитным валуном, вне поля зрения регента. Снежный барс услышал их приближение, и когда миссис Колтер показалась из-за камня, лорд Азриэл выпрямился. Все вокруг, каждая поверхность, каждый кубический сантиметр воздуха было насыщено пылью. И в ее мягком сиянии выделялась любая, самая мелкая деталь. И именно благодаря свету пыли лорд Азриэл заметил, что лицо миссис Колтер мокро от слез, а губы крепко сжаты, чтобы не дать рыданиям прорваться наружу. Он заключил ее в объятия, а золотая обезьяна обняла снежного барса за шею и уткнулась своей черной мордой в его мех. «Лира в безопасности нашла своего Дэймона», прошептала женщина. «Дух отца мальчика защищает обоих». «Пыль прекрасна, я и не знала». «Что ты сказала ему?» «Я лгала и лгала, Азриэл. Не будем тянуть, иначе я не вынесу. Мы ведь погибнем, правда? От нас не останется даже духов». «Если мы упадем в бездну?» «Нет. Мы пришли сюда, чтобы Лира смогла найти своего Дэймона, а потом вырасти и стать взрослой. И если нам удастся погубить Метатрона, Мариса, она будет жить, и пусть мы отправимся с ним, это уже не важно». «Но Лира наверняка спасется?» «Да, да», — мягко ответил он и поцеловал ее. В его объятиях она почувствовала себя такой же покорной и легкой, как 13 лет назад, когда была зачата Лира. Она тихо плакала, потом, собравшись силами, зашептала снова. «Я сказала ему, что предам тебя и Лиру тоже, и он поверил мне, потому что я испорчена до мозга костей. Он смотрел прямо мне в душу, и я боялась, что он увидит правду. Но он ничего не понял. Я лгала каждым нервом и каждой клеточкой, всеми своими прошлыми делами. Я хотела, чтобы он не нашел во мне ни капли добра. И у меня это получилось. Во мне и впрямь нет ничего хорошего. Но я люблю Лиру. Откуда взялась эта любовь? Не знаю. Она подкралась ко мне, как тать в ночи. И теперь я люблю нашу дочь так, что у меня разрывается сердце. Стоя перед Метатроном, я уповала только на одно, что в тени моих чудовищных преступлений эта любовь покажется крохотной, как горчичное зернышко, и жалела, что не натворила еще больше злых дел, ведь тогда разглядеть ее было бы еще труднее. Но горчичное зернышко пустило корни, и выросший из него маленький зеленый побег расколол мое сердце надвое. Я так боялась, что он увидит. Ей пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Он гладил ее волосы, усыпанные плестками золотой пыли, и ждал. «Он может в любой миг потерять терпение», — шепнула она. Я посоветовала ему держаться незаметно. Но он, в конце концов, всего лишь ангел, хоть и был когда-то человеком. Можно схватиться с ним и подтолкнуть его к краю пропасти, и мы упадем туда все вместе». Он поцеловал ее и ответил: «Да, тогда Лира будет вне опасности, и царство окажется бессильным против нее. А теперь зови его, Мариса, любовь моя».